Он был в замечательных тренировочных штанах с лампасами, как у генерала. Такие штаны лишь на наших олимпийцах можно было увидеть, на мировых рекордсменах. Жарко было, и он был без рубахи, разулся даже, босиком зашлепал навстречу. Отличнейший мужик. Еще издали заулыбался приветливо. Жаль, староват все же, лысоват, венчиком седые волосы. Но все равно молодым он казался. Открытость его молодила. «Вы ко мне, юноша?» И голос славный, и глаза смеющиеся. «Меня Рем Степанович к вам послал», — сказал Геннадий, ожидая, что хозяин этот сейчас аж подпрыгнет от радости. «Он тут, между соснами прогуливается. Просил вас выйти к нему». Не подпрыгнул хозяин. Вздрогнул — это так. Напрягся — это точно. А дряб вдруг постарел вмиг лицом, чудеса да и только. Пугливо оглянулся на окна, плечи свел, выбежал за калитку, будто подстегнули его, и побежал, вертя шеей, высматривая в соснах кочергина, накалываясь, смешно вздергивая босые ноги. Геннадий побрел следом за этим все более похожим на кенгуру мужчиной, кенгуру с лампасами. Стволы перегородили тупичок, превратив его в лабиринт. За любым из этих великанов можно было затаиться, каждый ствол был шире человека и вздымался в небо. Надо было запрокинуть голову, чтобы увидеть вершины. Так, запрокинувшись, и переходил от ствола к стволу Геннадий, потеряв из виду кенгуру в лампасах, не зная, отыскал ли он кочергина. И вдруг близко, отчетливо услышал их голоса. Сперва кочергинский голос не узнал, сверлящий какой-то. Он говорил: «Что происходит, лорд? Берут одного за другим. Бьют, как по пристреленным мишеням. Хуже. Идут по схеме. По нашей схеме. Кто их может вести? Шорохов?» Получилось, Геннадий подслушивает чужой разговор. Но он не отошел, продолжал слушать. Ему важно было понять. «Павла Шорохова нет в живых», — ответил человек, который был вовсе не кенгуру в штанах с лампасами, а был он лордом. Вон кем. Он умер после удара ножом, не прожив и часа. Он не мог. А вот Колобок, когда его брали, шепнул моему человеку, что Шорохов жив, что это его работа. Колобок, Шаляпин, вот теперь еще лорд. Остальной этот, будто сверло по стали голос, принадлежал вовсе не Рему Степановичу Кочергину, а бате. Кенгуру, он же лорд, так и назвал его, панически вызвенев свой шепот. «Батя, этого не может быть! Я получил точное сведение. Из больницы? В тот же день?» «Не помню, чтобы Колобок когда-нибудь ошибался. В тот же день. От надежнейшего человека». Шорохову успел что-то шепнуть Петр Григорьевич Котов. Этот Петр великий наш. Перед самой смертью успел. Это было установлено. Шорохов пошел по цепочке. Он знал. Только он. Но его нет в живых. А Колобка повели в наручниках. Подвел тебя твой надежнейший человек. Всех подвел. Тут что-то другое, батя. Тут что-то другое. Не мог же Павел Шорохов, потеряв сознание уже по пути в больницу, не мог же он? Да не мог, если умер, а если жив? Не странно ли, что никто не знает, когда и где его похоронили? Вот что, лорд, передай всем, чтобы топили сети и в рассыпную, кто куда, на курорты, к старичкам-родителям, в лес, в горы, в пустыню. Нет дел.